Знаю, как вы сдержаны, как много вас британского. Возможно, что вашу старосветскую замкнутость, ваше чувство приличия покоробит прямота бедной американочки. Вы, которые скрываете ваши сильнейшие порывы, должны почесть меня бесстыдной дурочкой за то, что раскрываю так широко свое несчастное раненое сердце. В былые годы я испытала немало разочарований. Мистер Гейс был прекрасный человек, надежный и цельный, но, увы, он был на 20 лет старше меня, так что, ну, не будем сплетничать о прошлом, мой дорогой. Твое любопытство должно быть полностью удовлетворено, если ты пренебрег моей просьбой и дочитал это письмо до горького конца. Впрочем, это не важно. Уничтожь его и уезжай. Не забудь оставить ключи у себя на столе. И хоть какой-нибудь адрес, чтобы я могла вернуть $12, заплаченные тобой за остаток месяца. Прощай, дорогой мой. Молись за меня, если ты когда-нибудь молишься. Ша Г. Вышеприведенное — это то, что помню из письма. И помню я это дословно, включая исковерканные французские термины. Письмо было, по крайней мере, вдвое длиннее. Я выпустил лирическое место, которое я тогда более-менее проскочил, относительно брата Лолиты, умершего 2 лет от роду, когда ей было 4 года, высказывалось предположение, что я очень бы его полюбил. Что же еще там было, дайте вспомнить. А, да, допускаю, что слова «в водоворот клозета», куда письмо в самом деле ушло, мой собственный прозаический вклад. Она, вероятно, умоляла меня раздуть какой-нибудь специальный огонь для сожжения ее послания. Отвращение. Вот было первое мое чувство в ответ. И к нему присоединилось желание смыться. За этим последовало нечто вроде ощущения спокойной дружеской руки, опустившейся ко мне на плечо и приглашающей меня не спешить. Я послушался. Я вышел из оцепенения и увидел, что все еще нахожусь в комнате Лолиты. Реклама во всю страницу, вырванная ею из глинцевитого журнала, была приколота к стене над постелью, между мордой исполнителя задушевных песенок и длинными ресницами киноактрисы. На этом цветном снимке изображен был темноволосый молодой муж. Во взгляде его ирландских глаз было что-то изможденное. Он моделировал халат такого-то дома и держал перед собой за оба конца мостоподобный поднос другой фирмы с утренним завтраком на 2 персоны. Надпись взята была из церковного гимна, сочиненного священником Томасом Мореллем. Вот идет он, герой-победитель. Следовало, по-видимому, предположить, что основательно побежденная новобрачная, не показанная на снимке, сидела среди подушек двуспальной постели, готовая принять свой конец подноса, но каким образом ее постельный партнер подлезет сам к ней под этот мост без катастрофы, оставалось неясным. Рука Лолиты провела шуточную стрелку по направлению опустошенного молодого супруга и приписала большими буквами «ГГ». Действительно, несмотря на небольшую разницу в возрасте, сходство было поразительным. Под этой картинкой была другая, тоже цветная фотография. На ней известный драматург самозабвенно затягивался папиросой «Драмадер». Он, мол, всегда курил дромки. Он лишь слегка походил лицом на ГГ. Ниже была Лолитина девственная постель, усеянная лубочными журнальчиками. Эмаль сошла там и сям с железных штанг изголовья, оставив кругловатые проплешины на белом фоне. Убедившись в том, что Луиза ушла во свояси, я забрался в постель Лолиты и перечел письмо.